и без устали рассказывал о том, как, где и когда он с ними дрался, или что, когда и где помешало ему подраться с ними. «Держим это мы раз одну эткую мадьярскую рожу за горло. Было это в Паусдорфе, когда мы, саперы, пришли выпить. Хочу это я ему дать ремнем по черепу в темноте. Ведь мы, как только началось дело, запустили бутылкой в лампу, а он вдруг как закричит: «Тонда! Да ведь это я, Пуркрабек из 16-го запасного!» Чуть было не произошла ошибка, но зато в Незидерского озера мы с ними шутами мадьярскими как следует расквитались. Туда мы заглянули недели три тому назад. В соседней деревушке квартирует пулеметная команда какого-то ганветского полка. Мы случайно зашли в трактир, где они отплясывали ихний чардаш, словно бесноватый, и орали во всю глотку: «Господин, господин, господин судья! Девочки, девочки, деревенские девочки!» Ну, садимся мы против них, положили на стол только свои солдатские кушаки и говорим промеж себя: «Подождите, сукины дети, мы вам покажем ланьёк». А один из наших, мейстершик, у него кулачище, что твоя белая гора, тут же вызвался пойти танцевать и отбить у кого-нибудь из этих бродяг девочку из-под носа. А девочки были что надо, ай, и крястые, задастые, ляшкастые да глазастые. Потому как эти мадьярские сволочи их тискали, было видно, что груди у них твердые и налитые, что твои мечи, и это им по вкусу, любят, чтобы их потискали. Выскочил, значит, наш мейстершик в круг и давай отнимать у одного ганведа самую хорошенькую девчонку. Тот залопотал что-то, а мейстершик как даст ему раза, тот из катушек долой. Мы, недолго думая, схватили свои ремни, намотали их на руку, чтобы не растерять штыков, бросились в самую гущу, а я крикнул ребятам: «Виноваты, не виноваты, крой всех подряд!» И пошло, брат, как по маслу. Мадьяры начали прыгать в окна, мы ловили их за ноги и втаскивали назад в зал. Всем здорово влетело. Вмешались было в это дело староста с жандармом, и им изрядно досталось на орехи. Трактирщика тоже излупили за то, что он по-немецки стал ругаться, будто мы, дескать, всю вечеринку портим. А после этого мы пошли по деревне ловить тех, кто от нас спрятался. Одного ихнего унтера мы нашли в сене на чердаке, у мужика одного на конце села. Этого выдала его девчонка, потому что он танцевал в трактире с другой. Она врезалась в нашего мейстершика по уши и пошла с ним по направлению к Кирольхиде, а там по дороге сеновалы, затащила его на сеновал, а потом потребовала с него 5 крон. А он ей дал по морде. Мейстершик догнал нас у самого лагеря и рассказывал, что раньше он о мадьярках думал, будто они страстные. А эта свинья лежала, как бревно, и только лопотала без умолку. «Короче говоря, мадьярый шваль!» — закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил: «Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр». «Как это не виноват?» — загорячился Водичка. «Каждый из них виноват!» «Сказанул тоже. Попробовал бы ты попасть в такую переделку, в какую попал я, когда в первый день пришел на курсы. Еще в тот же день после обеда согнали нас, словно стадо какое-нибудь, в школу. И какой-то балда начал нам на доске чертить и объяснять, что такое блиндажи, как делают основания и как производятся измерения. А завтра утром, говорит, у кого не будет все это начерчено, как я объяснял, того я велю связать и посадить». «О, черт побери, думаю, для чего я, собственно говоря, на фронте записался на эти курсы? Для того, чтобы удрать с фронта? Или чтобы вечерами чертить в тетрадочке карандашиком чисто школьник. Еле-еле я там высидел. Такая, брат, ярость на меня напала, сил моих нет. Глаза бы мои не глядели на этого болвана, что нам объяснял. Так бы все со злости на куски разнес. Я даже не стал дожидаться вечернего кофе, а скорее отправился в Киральхиду и со злости только о том и думал, как бы найти тихий кабачок, надраться там, устроить дебош, съездить кому-нибудь по рылу и с облегченным сердцем пойти домой. Но человек предполагает, а Бог располагает. Нашел я у реки среди садов действительно подходящий кабачок. Тихо, что в твоей часовне. Все словно создано для скандала. Там сидели только двое. Говорили между собой по-мадьярски. Это меня еще больше раззадорило. И я надрался скорее и основательнее, чем сам предполагал. И спьяно даже не заметил, что рядом находится еще такая же комната, где собрались, пока я заряжался, человек 8 гусар. Они на меня и насели, как только я съездил двум первым посетителям по морде. Ха, мерзавцы-гусары так, брат, меня отделали и так гоняли меня по всем садам, что я до самого утра не мог попасть домой. А когда наконец добрался, меня тотчас же отправили в лазарет. Наврал им, что свалился в кирпичную яму. И меня целую неделю заворачивали в мокрую простыню, пока спина не отошла. Не пожелал бы я тебе, брат, попасть в компанию таких подлецов. Разве это люди? Скоты! Как аукнется, так и откликнется, определил Швейк. Нечего удивляться, что они разозлились, раз им пришлось оставить все вино на столе и гоняться за тобой в темноте по садам. Они должны были разделаться с тобой тут же в кабаке на месте, а потом тебя выбросить. Если бы они свели с тобой счеты у стола, это и для них было бы лучше, и для тебя. Ой, знавал я одного кабачика, Пароубека, в Либине. У него в кабаке перепился раз с можжевеловкой бродячий жестяник-словак и стал ругаться, что можжевеловка очень-очень-очень-очень-очень слабая, дескать, кабачик разбавляет ее водой. Если бы, говорит, я 100 лет чинил проволокой старую посуду и на весь свой заработок купил бы можжевеловку и сразу бы все выпил, то и после этого мог бы еще ходить по канату, а тебя, Пароубек, носить на руках. Вот так. И прибавил, что Пароубек — продувная шельма и бестия. Тут Пароубек этого жестяника схватил, измочалил об его, ой, боже мой, башку, все его мышеловки, всю проволоку, потом выбросил голубчика, а на улице еще лупил шестом, которым железные шторы опускают. Лупил до самой площади инвалидов и так озверел, что погнался за ним через площадь инвалидов в Карлине до самого Жишкова, а оттуда через еврейские печи в Малешице, где, наконец, сломал об него шест, а потом уж вернулся обратно в Либень. Хорошо, хорошо, но в горячке он забыл, что публика-то осталась в кабаке и что, по всей вероятности, эти мерзавцы начнут сами там хозяйничать. В этом ему и пришлось убедиться, когда он, наконец, добрался до своего кабака. Железная штора в кабаке наполовину была спущена, и около нее стояли двое полицейских, которые тоже основательно хватили, когда наводили порядок внутри кабака. Все, что имелось в кабаке, было наполовину выпито, а на улице валялся пустой бочонок из-под рому, а под стойкой Пароубек нашел двух перепившихся субъектов, которых полицейские не заметили. После того, как Пароубек их вытащил, они хотели заплатить ему по 2 крейцера. Больше, мол, водки не выпили. А так-то наказуется горячность. Это все равно, как на войне, брат. Сперва противника разобьем, потом все за ним да за ним, а потом сами не успеваем улепетывать. «Я этих сволочей хорошо запомнил», — проронил водичка. «Попадись мне на узенькой дорожке кто-нибудь из этих гусаров. Я с ними живо расправлюсь, если уж Нам, саперам, что-нибудь взбредет в голову, то мы на этот счет звери. Мы, брат, не то что какие-нибудь там ополченцы. На фронте под Перемышлем был у нас капитан Ецбахер. Ой, сволочь, другой такой на свете не сыщешь. И он, брат, над нами так измывался, что один из нашей роты, Биттерлих немец, но хороший парень, из-за него застрелился. Но мы решили, как только начнут русские палить, то нашему капитану Ецбахеру капут. И действительно, как только русские начали стрелять, мы всадили в него этак с пяток пуль. Живучий был гадина, как кошка. Пришлось его добить двумя выстрелами, чтобы потом чего не вышло. Только пробормотал что-то, да так, брат, смешно. Прямо у мора. Водичка засмеялся. На фронте такие вещи каждый день случаются. Один мой товарищ, теперь он тоже у нас в саперах, рассказывал, что когда он был в пехоте под Белградом, ихняя рота во время атаки пристрелила своего обер-лейтенанта. Тоже собаку порядочную, который сам застрелил двух солдат во время похода за то, что те выбились из сил и не могли идти дальше. Так этот обер-лейтенант, когда увидел, что пришла ему крышка, начал вдруг свистеть сигнал к отступлению. Ребята будто бы чуть не померли со смеху. Ведя такой захватывающий и поучительный разговор, Швейк и Водичка нашли, наконец, скобяную торговлю пана Кокуня на Шопринской улице, номер 16. «Эй, ты бы лучше подождал здесь», — сказал Швейк Водичке у подъезда дома. «Я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно». «Оставить тебя одного?» — удивился Водичка. «Плохо, брат, ты мадьяров знаешь. Сколько раз я тебе говорил, с ними мы должны ухо держать востро. Я его как хрясну». «Послушай, Водичка», — серьезно сказал Швейк. «Дело не в мадьяре, а в его жене. Ведь когда мы с чешкой кельнершей сидели за столом, я же тебе объяснил, что несу письмо от своего обер-лейтенанта и что это строгая тайна. А мой обер-лейтенант заклинал меня, чтобы ни одна живая душа об этом не узнала. Ведь твоя кельнерша сама согласилась, что это очень секретное дело. Никто не должен знать о том, что господин обер-лейтенант переписывается с замужней женщиной. Ты же сам соглашался с этим и поддакивал. Я там объяснил все как полагается, что должен точно выполнить приказ своего обер-лейтенанта. А теперь тебе вдруг захотелось во что бы ты ни стала идти со мной наверх». «Плохо, Швейк. Ты меня знаешь». Также весьма серьезно ответил старый сапер Водичка. «Раз я тебе сказал, что провожу тебя, то не забывай, что мое слово свято. Идти вдвоем всегда безопаснее». «Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а вот и нет, Водичка. Сейчас сам убедишься, что это не так. Знаешь, Некланову улицу на Вышеграде. Ну вот, у слесаря Воборника там была мастерская. Он был редкой души человек. И в один прекрасный день, вернувшись с попойки домой, привел к себе ночевать еще одного гуляку. После этого он долго лежал, а жена перевязывала ему каждый день рану на голове и приговаривала: «Вот видишь, Тоничек, если бы ты пришел один, я бы с тобой только слегка повозилась и не запустила бы тебе в голову десятичные весы. Вот, понимаешь?» А он потом, когда уже мог говорить, отвечал: «Твоя правда, мать, в другой раз, когда пойду куда-нибудь, мать, с собой никого, мать, не приведу, мать». «Только этого еще не хватало», — рассердился Водичка, «чтобы мадьяр попробовал запустить нам чем-нибудь в голову. Схвачу его за горло и спущу со второго этажа. Полетит у меня, что твоя шрапнель. Вот так. С мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться». «Ну, Водичка, ну, да ведь ты немного выпил. Я выпил на 2/4 больше, чем ты. Ну, пойми, что нам подымать скандал нельзя. Нельзя, я за это отвечаю, ведь дело касается женщины». Я ей заеду, мне все равно. Плохо, брат, ты старого водичку знаешь. Раз в забеглицах на Розовом острове одна этакая харя не хотела со мной танцевать. У меня, дескать, рожа опухла. И вправду рожа у меня тогда опухла, потому что я аккурат пришел с танцульки из гостевара. Но посуди сам. Такое оскорбление от этакой шлюхи. Извольте, и вы, многоуважаемая барышня, говорю, получить, чтобы вам обидно не было. Как я дал ей разок! Она повалила в саду стол, за которым сидела вместе с папашей, мамашей и двумя братцами, и только кружки полетели. Но мне, брат, весь Розовый остров был нипочем. Были там знакомые ребята из Вршовец, они мне и помогли. Излупили мы этак 5 семейств с ребятами вместе. Небось и в Михле было слыхать. Потом в газетах напечатали. В таком-то саду во время загородного гуляния, устроенного таким-то благотворительным кружком, таких-то уроженцев, такого-то города. А потому, Швейк, как мне помогли, я всегда своему товарищу помогу, коли уж дело до этого доходит. Не отойду от тебя ни на шаг, что бы ни случилось. Плохо, брат, ты Мадьяров знаешь. Не ожидал, брат, не ожидал, что ты от меня захочешь отделаться. Свиделись мы с тобой после стольких лет, да еще при таких обстоятельствах. Ну, ладно, уж пойдем вместе, решил Швейк. Но надо действовать с оглядкой, чтобы не нажить беды. Не беспокойся, товарищ. «Тихо», — сказал водичка, когда подходили к лестнице. «Я его как хрясну!» И еще тише прибавил. «Вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы, увидишь!» И если бы в подъезде был кто-нибудь, понимающий по-чешски, тот еще на лестнице услышал бы довольно громко произнесенный водичкой девиз. «Плохо, брат, ты Мадьяров знаешь!» Девиз, который зародился в тихом кабачке над рекой Литовой, среди садов, прославленной Кирольхиды, окруженной холмами. Солдаты всегда будут проклинать Кирольхиду, вспоминая все эти упражнения перед мировой войной и во время нее, на которых их теоретически подготавливали к практическим избиением и резне. Швейк с водичкой стояли у дверей квартиры господина Какуня. Раньше, чем нажать кнопку звонка, Швейк заметил. «Ты когда-нибудь слышал пословицу, водичка, что осторожность — мать мудрости?» «Это меня не касается», — ответил водичка. «Не давай ему рот разинуть». «Да, и мне тоже не с кем особенно разговаривать-то, водичка». Швейк позвонил, и водичка громко сказал. «Айнцвай полетит с лестницы!» Открылась дверь, и появившаяся в дверях прислуга спросила по-венгерски. «Что вам угодно?» «Нем ту дом!» презрительно ответил водичка. «Не понимаю». «Научись, девка, говорить по-чешски». «Ферштейн зи дойч?» спросил Швейк. «Эписхен?» «Альзо, заген зи дэр фрау, их вил ди фрау шпрэхен, Sagen Sie, dass ein Brief ist von einem Herr draußen in Kong. Скажите барыне, что я хочу с ней говорить. Скажите, что для нее в коридоре есть письмо от одного господина. Я у тебя удивляюсь, сказал водичка, входя вслед за Швейком в переднюю. Как это ты можешь со всяким дерьмом разговаривать? Закрыв за собой дверь, они остановились в передней. Швейк заметил. Хорошая обстановка. У вешалки даже два зонтика. А вон тот образ Иисуса Христа тоже неплох. Из комнаты, откуда доносился звон ложек и тарелок, опять вышла прислуга и сказала Швейку. Frau ist gesagt, dass sie hat keine Zeit. Wenn was ist das mir geben und sagen? Барыня сказала, что у нее нет времени. Если что-нибудь нужно, передайте мне. Also, торжественно сказал Швейк. Der Frau ein Brief, aber halten küssen. Он вынул письмо поручика Лукаша. Письмо для барыни. Но держите язык за зубами. Их, сказал он, указывая на себя пальцем. Antwort warten hier in die Vorzimmer. Я подожду ответа здесь, в передней. Что же ты не сядешь, сказал водичка, уже сидевший на стуле у стены. Вон стул. Стоит точно нищий. Не унижайся перед этим мадьяром. Будет еще с ним канитель. Вот увидишь. Но я, брат, его как хрясну. Послушай, послушай. Ну, слушаю. Спросил он после небольшой паузы. А где это ты по-немецки научился? Самоучка, ответил Швейк. Опять наступила тишина. Внезапно из комнаты, куда прислуга отнесла письмо, послышался ужасный крик и шум. Что-то тяжелое с силой полетело на пол, потом можно было ясно различить звон разбиваемых тарелок и стаканов, сквозь который слышался рев. Была венгерская площадная ругань. А двери распахнулись, и в переднюю влетел господин в отсвете лет с подвязанной салфеткой, размахивая письмом. Старый сапер сидел ближе, и взбешенный господин накинулся сперва на него. «Was soll das?» Heißen, wo ist der verfluchte Kerl, welcher dieses Brief gebracht hat? Что это должно значить? Где этот проклятый негодяй, который принес письмо? Полегче, полегче, остановил его водичка, поднимаясь со стула. Особенно-то не разоряйся, а то вылетишь. Если хочешь знать, кто принес письмо, так спроси у товарища. Договорись с ним поаккуратнее, а то очутишься за дверью в два счета. Теперь пришла очередь Швейка убедиться в красноречии взбешенного господина с салфеткой на шее, который, путая от ярости слова, начал кричать, что они только что сели обедать. «Мы слышали, что вы обедаете», — на ломаном немецком языке согласился с ним Швейк и прибавил по-чешски. «Мы тоже было подумали, что напрасно отрываем вас от обеда». «Не унижайся», — сказал водичка. Разъяренный господин, который так оживленно жестикулировал, что его салфетка держалась уже только одним концом, продолжал. Он сначала подумал, что в письме речь идет о предоставлении воинским частям помещения в этом доме, принадлежащем его супруге. «Ой, здесь бы поместилось порядочно войск», — сказал Швейк. «Но в письме об этом не говорилось, как вы, вероятно, уже успели убедиться». Господин схватился за голову и разразился потоком упреков. Он сказал, что тоже был лейтенантом запаса и что он охотно служил бы и теперь, но у него больные почки. В его время офицерство не было до такой степени распущено, чтобы нарушать покой чужой семьи. Он пошлет это письмо в штаб полка, в военное министерство. Он опубликует его в газетах. «Сударь, с достоинством», — сказал Швейк. Это письмо написал я. Ich geschrieben kein Oberleutnant. Подпись подделана. Я написал не обер-лейтенант. Unterschrift. Name falsch. Подпись, фамилия фальшивые. Мне ваша супруга очень нравится. Ich liebe ihre Frau. «Я люблю вашу жену. Я влюблен в вашу жену по уши. Но, как говорил наш известный поэт Ворохлицкий, капиталес фрау, капитальная женщина». Разъяренный господин хотел броситься на стоявшего со спокойным и довольным видом Швейка, но старый сапер Водичка, следивший за каждым движением Каконя, подставил ему ножку, вырвал у него из рук письмо, которым тот все время размахивал, сунул в свой карман, и не успел господин Каконя помниться, как Водичка его сгреб, отнес к двери, открыл ее одной рукой, и в следующий момент уже было слышно, как что-то загремело вниз по лестнице. Случилось все это так быстро, как в сказке, когда черт приходит за человеком. От разъяренного господина осталась лишь салфетка. Швейк ее поднял и вежливо постучался в дверь комнаты, откуда 5 минут тому назад вышел господин Каконь и откуда теперь доносился женский плач. «Принес вам салфеточку», — деликатно сказал Швейк даме, рыдавшей на софе. «Ну, как бы на нее не наступили, мое почтение!» Щелкнув каблуками и взяв под козырек, он вышел. На лестнице не было видно сколько-нибудь заметных следов борьбы. По-видимому, все сошло, как и предполагал Водичка, совершенно гладко. Только дальше, у ворот, Швейк нашел разорванный крахмальный воротничок. Очевидно, когда господин Каконь в отчаянии уцепился за ворота, чтобы его не вытащили на улицу, здесь разыгрался последний акт этой трагедии.